Глава 3. Адская тренировка. В болотах вы наткнулись на темную пещеру неизвестного происхождения. Ее стены полностью укрыты мхом и плесенью, источающий неприятный запах, а из глубины пещеры время от времени слышатся загадочные звуки. В болотах обитает множество неупокоенных душ, подчиняющихся некоему источнику зла, распространившему свое влияние по всему болоту. Как знать, возможно, лучшим решением в данной ситуации будет просто пройти мимо. Знание исследователя, обнаружение тайны локации, очки навыка 10. Похоже на вход в подземелье. Арк с любопытством заглянул в пещеру, всматриваясь во тьму. Вход в нее представлял собой узкую расщелину, скрытую от чужих взглядов под слоем мха и вуалью изгнивших корней деревьев. Он наткнулся на эту пещеру, идя вверх по течению болота. Думаю, там вполне может оказаться колония грибов-удильщиков. Из пещеры слабым потоком текла некая черная вязкая жидкость. Вероятно, это были следы жизнедеятельности грибов. Что ж, если Арк и правда хотел набрать больше грибов-удильщиков, то лучшей возможности для этого ему не представится. А я уж успел соскучиться по подземельям. Засмеялся Арк, продолжая осматривать вход в пещеру. На плечо Арка приземлился глаз, проговоривший дрожащим голосом. «Арк, тебе не кажется, что нам стоит прислушаться к предупреждению?» «Нет, идиот, это только к лучшему». За время существования игры ни один игрок не воспринял всерьез зловещее предупреждение, каждый раз возникавшее перед входом в то или иное подземелье. Ведь подземелье — это одна из важнейших составляющих игр РПГ как жанра. Монстры, убитые в подземельях, зачастую приносили больше опыта и предметов, чем обычно. В общем, большая опасность обещала большее вознаграждение, и кого в таком случае остановит какая-то там жуткая атмосфера? Но, разумеется, вбегать в пещеру, сломя голову, Арк не намеревался. Интересно, с какими монстрами придется сразиться в этой пещере? Арк использовал глаз кота и заглянул в пещеру, надеясь получить дополнительную информацию. Его зрачки позеленели, и он смог рассмотреть внутреннее устройство подземелья. Как и сам вход, его стены оказались покрыты мхом и гнилой древесиной, а затем ему удалось рассмотреть несколько истлевших мертвых тел. «Плесневые зомби 400 уровня!» Радостно воскликнул он, обнаружив, какие именно монстры населяли пещеру. Они отличались от тех зомби, с которыми ему приходилось сражаться ранее. Пещерные плесневые зомби были на 100 уровней выше своих собратьев с поверхности, что разрешало все проблемы, связанные со слишком высоким уровнем Марка. Учитывая 50% бонус за темный атрибут, его уровень составлял 523, однако фактически же он был персонажем 349 уровня, и поэтому за убийство монстров 400 он получит 100% полагающегося опыта плюс 10% бонусного опыта за каждые 5 уровней, на которые уровень монстра превышал его собственный. Теперь у меня нет причин волноваться о повышении уровня. Когда это произойдет, я все равно смогу получить опыт и ингредиенты с этих зомби. Арк очень этому радовался. Вход охраняют 20 плесневых зомби, но разделаться с ними не составит труда, хоть средний уровень 400-й. У Арка уже имелся богатый опыт борьбы с плесневыми зомби, исполнение тактики боя с ними он довел до автоматизма. Так что ему не пришлось прятаться с помощью скрытности, чтобы незаметно разработать план действий. Безмозглые зомби не умели ни устраивать засад, ни расставлять ловушек, только бежать на врага напролом. Что ж, нет причин изобретать велосипед. Вы знаете, что делать. Их там небольшая горстка, так что это не займет много времени. Хе-хе, плесневые зомби, мы идем! Клац, клац, клац. Арк, Розак и Роккарт вошли в пещеру во всеоружии, но Арка заставила остановиться, как вкопано в информационное сообщение, появление которого он никак не ожидал. Вы вошли в зону с особыми свойствами. В новом свете время от времени возникают места с особыми свойствами. Характер этих свойств определяется природными условиями. Таким образом, войдя в эту пещеру, вы начнете терять ману. Все персонажи внутри пещеры теряют 50 маны в секунду. Что? Мана сгорает? У Арка отвисла челюсть. 50 маны в секунду! Это означало, что он потеряет 3000 маны за минуту нахождения в пещере? Всего в запасах Арка содержалось 6495 единиц маны. Даже если он полностью воздержится от применения навыков, он потеряет возможность их использовать уже через 2 минуты. Чёрт! И что спрашивается делать без маны? Многие подземелья обладали особыми свойствами, однако настолько неблагоприятных Арку встречать не доводилось. Сможет ли он выжить в этой пещере без использования навыков? «Ну так что, хозяин?» — спросил Роккарт, заметив колебания Арка. «Не беспокойтесь. Попробуем обойтись без моих навыков». Лишение возможности использовать ману являлось довольно жестким штрафом. Однако Арк не отчаивался. Все обстояло бы иначе, будь он магом, однако темная душа все же имела больше общего с воинскими классами, к тому же какая-то часть его навыков работала пассивно и не требовала расхода маны. Что ж, раз вся моя мана испарится за считанные минуты, то почему бы не использовать ее по максимуму, пока у меня есть возможность? Вспышка! Арк понесся на мертвецов, использовав вспышку. Его меч рассек 20 плесневых зомби, нанеся им значительный урон. После серии атак Розака и Рокарда, 2 или 3 зомби развалились на части от полученных повреждений. «Продолжаем в том же духе! Вспышка!» Арк продолжал неэкономно использовать этот навык до тех пор, пока на 4-й раз перед ним не высветилось предупреждение. «Недостаточная мана для использования навыка!» «Ох, мана закончилась даже быстрее, чем я ожидал! Ну, что поделать?» Каждое применение вспышки расходовало 500 единиц маны. Учитывая ежесекундное сгорание полтинника, неудивительно, что его, казалось бы, неиссякаемый запас маны в 6000 единиц так быстро исчерпался. Но отсутствие маны не останавливало Арка. Количество зомби, которых ему довелось уничтожить во время охоты в болоте, исчислялось тысячами. С 20-кой зомби он мог расправиться не только без использования навыков, но и завязанной со спиной правой рукой. Арк считал, что пока он находится в движении, им его не достать. Однако самоуверенность подвела его. Неосмотрительно использовав вспышку, Арк оказался в самом центре толпы зомби. Из 20 мертвецов он успел уничтожить только пару-тройку, и теперь на него посыпалось примерно 40 атак со всех направлений одновременно. С какой бы скоростью Арк не размахивал мечом, ему не удавалось заблокировать все потянувшиеся в его направлении полусгнившие руки. Он ощутил острую боль в плече и потерял немного здоровья. «Чёрт, в пещере особо не поманеврируешь! Рокард, отведи их от меня! Так много, как только сможешь!» «Я уж думал, вы не попросите! Эй, мертвяки пустоголовые! Попробуйте достать меня!» Прокричал Рокард и отлетел к противоположной стене пещеры. За ним последовал всего один плесневой зомби. Опс! Арк начал подозревать, что он слегка переоценил свои силы. Ранее Рокарду с помощью насмешки удавалось увлечь за собой 10-20 зомби, но когда питомец использовал какой-либо навык, ману на него он черпал из запасов Арка. Применение насмешки требовало всего лишь 30 маны, однако у Арка было по нулям. Именно поэтому насмешка Рокарда не оказала никакого эффекта. «Только не говорите, что мне придется расправляться с ними по одному!» Все имевшиеся у Арка в запасе стратегии потеряли свою актуальность в связи с отсутствием маны. Ситуация приняла неожиданно напряженный оборот. Арк оказался в довольно узкой пещере, в которой не хватало свободного пространства для уклонения от атак сразу 20 плесневых зомби одновременно. К счастью, удар щитом Розака относился к пассивным навыкам, однако тот никак не мог справиться с 20 зомби в одиночку. Когда Арк блокировал удар спереди, его атаковали сзади, когда он защищался от удара слева, ему прилетало откуда-то справа. Попав под непрекращающийся град ударов, Арк не мог поймать удачного момента для контрудара. Его банально давили числом, ведь привычные законы физики действовали в новом свете. Каждый раз, когда Арку наносили удар, его тело напрягалось, реагируя на шок. Продолжилось это не больше секунды, однако все это время Арк не мог атаковать. К тому же его стойка оставляла желать лучшего, в связи с чем его атаки наносили неполный урон. У него не было возможности контратаковать, однако в этом плане новый свет кое-чем все же отличался от реального мира. Он предоставлял игрокам множество навыков, полезных в подобных ситуациях. Маги использовали в таких случаях скачок, вор и переход, а главным навыком уклонения Арка являлся темный танец, на который у него не осталось маны. Арк начал паниковать. Никогда ранее битвы с его участием не развивались в столь одностороннем ключе. Темный танец! Вспышка!» Его здоровье таяло на глазах. Он не выносил ситуации, когда ему не давали возможности дать сдачи. Его настолько разозлило избиение безмозглыми плесневыми зомби, что он даже забыл, что все его навыки были заблокированы. После очередного пропущенного удара перед ним возникло предупреждение. «Вы получили сильный удар, который вызвал эффект головокружения. Ваша дальность обзора на ближайшие 30 секунд снижена на 80%. В этот период вероятность получения критического урона значительно выше, чем обычно». Пропустив столько ударов подряд, Арк заработал головокружение. Ранее ему не доводилось бывать в подобном состоянии. Его зрение спуталось, и он перестал различить атаки зомби с затуманившимися глазами, а он потерял какую-либо ориентацию в пространстве и просто шатался из стороны в сторону, получая критический удар за ударом. «Хозяин справа!» Когда здоровье Арка упало до тревожных значений, Рокард и Розак поспешили ему на помощь, но они ничего не могли сделать. Ранее питомцы Арка успешно сражались с монстрами более высокого уровня лишь благодаря ему. Но теперь, когда хозяин был не в состоянии командовать ими, они не могли совладать с монстрами 400 уровня. «А, не может быть!» — вопил Роккард, получив удар от плесневого зомби. Розак также оказался окружён зомби и лихорадочно старался отражать их атаки щитом. «Ситуация вышла из-под контроля. Нам нужно выбираться отсюда! Ответный удар! Ответный удар! Ответный удар!» Арк, находившийся в шаге от потери сознания, отчаянно размахивал мечом. Но этот навык не всегда срабатывал даже в ясном состоянии ума. А уж головокружение обрекало его использование на полный провал. «Я должен придумать что-то ещё!» Губы Арка высохли, а он продолжал терять здоровье. «Чёрт, я совсем забыл! Отряд призрачных рыцарей!» Отчаянная ситуация требовала отчаянных мер. Призыв призрачных рыцарей Абериума относился к активным навыкам, однако вместо маны он расходовал духовную силу. Когда Арк применил навык, стоящий воздух пещеры ощутимо задрожал, и неожиданно из ниоткуда появилось 30 тяжело вооружённых призраков Абериума. «Рыцари Абериума откликнулись на твой зов!» Рыцари огляделись и закричали, увидев плесневых зомби. «Нашему спасителю угрожает враг! Во славу Абериума!» 30 призрачных солдат нахлынули на зомби подобно цунами. Как волна, смывающая песочный замок с берега, призраки, вооружённые мечами, булавами и щитами, набросились на зомби, однако этот навык всё ещё был начального уровня, и потому, несмотря на всю зрелищность атаки призраков, в итоге зомби получили не так уж много урона. Но призрачные рыцари были неуязвимы к их атакам, и потому им удалось оттеснить их от Арка. Когда зомби начали падать, словно костяшки домино, призраки занесли оружие для добивающего удара. «Злобные мертвяки! Не на того напа!» Но тут раздался звук далёкого колокола. Предводитель рыцарей раздосадованно выругался, услышав сигнал. «А, провались оно! Мы слишком тесно связаны с Абериумом и больше не можем сражаться!» Силуэты призраков растворились в воздухе, как будто их и не было. Длительность вызова отряда призрачных рыцарей составляла всего 5 секунд, и они уже исчерпали себя. Израсходовав 300 единиц духовной силы, Арку удалось избежать верной смерти от рук плесневых зомби благодаря действиям призрачных солдат. Он должен был бежать из пещеры, пока ему предоставлялась возможность. «Пора уносить отсюда ноги!» Арк резко развернулся и устремился к выходу, что из духу, однако в этот момент его словно ударили чем-то тяжёлым по голове, и у него заискрило в глазах. «Ах, моя голова!» Арк всё ещё не сбросил эффект головокружения, в связи с чем продолжил видеть всё как в тумане, поэтому, не видя, куда бежит, он с разбега ударился лбом о стену. Это был один из наиболее позорных моментов на его памяти — сбежать от жалких плесневых зомби, лишь чтобы распластаться по стене. «Роккард, чем ты там занят? Я ведь просил направлять меня! А это тут при чём? Вы мне и слова не дали сказать! Замолкни и выведи меня отсюда! Ладно, за мной!» Роккард силой потянул Арка за волосы в нужном направлении. Выглядело так, будто Арка слеп, а питомец стал его поводырём. Роккард вёл Арка по направлению к выходу, пока Розак защищал их с тыла и блокировал атаки зомби щитом. «Пришли? Пришли? Ещё нет!» Арк насторожился при ответе Роккарда. «От входа пещеры до местонахождения зомби не более 100 метров. Почему мы так долго идём обратно?» Он нашёл это весьма странным, однако сейчас не мог полагаться на собственные ощущения. Но вскоре его взор прояснился, и, оглядевшись, он нахмурился. Как оказалось, они уже вышли на поверхность, и зомби прекратили преследование, вернувшись вглубь пещеры. Тем не менее, Роккард продолжал тянуть его за волосы, вводя по кругу. «Мы пришли? Нет, ещё довольно далеко! О, нет, мы в опасности! Скорей!» В ответ на вопрос Арка, ничего не подозревавший, Роккард принялся тянуть его за волосы ещё сильней. «В опасности только твоя голова!» Прокричав, Арк схватил летучую мышь. «Как?» Роккард начал испуганно заикаться. «Хозяин, к вам вернулось зрение? А не похоже?» «Ну тогда не смотрите на меня так. Я просто пошутил». «Пошутил? Значит, играть со мной вздумал?» Ответил Арк с недоброй улыбкой. Ему сейчас очень хотелось снять стресс. «Видишь, я ж говорил, что там может быть опасно!» Проговорил Глаз, изучая лицо Арка. «Твоя идея?» Спросил тот, указывая пальцем куда-то в сторону. «Ну, к тому моменту уже было безопасно!» Осторожно ответил Глаз. Арк указывал в направлении, в котором сидел всхлипывающий Роккард. Видимо, вся ситуация показалась ему забавной, и он решил пошутить над хозяином из-за этого. Что ж, Арку удалось отплатить Рокарду той же монетой, однако он все равно чувствовал себя ничтожным.